Глава 12. В 16-й день первого летнего месяца на Ононе, как всегда, проводились состязания борцов, стрелков из лука и скачки. А за 2 дня до праздника меркиты напали на айлы, пастухов Доритая Чигина и Хучара, разграбили юрты, угнали много скота, увели с собой 10 молодых парней и около 20 девушек. Но Керы Таргутай Кирилтуха могли перехватить меркитов, отбить людей и скот, но они не сделали этого. Кузнец Джарчиудай, узнав, как все было, ругался целый день. В плен к меркитам вместе с другими парнями попал его племянник, тоже умелый кузнец. «Видишь, какие вы, наёны!» — говорил Джарчиудай Тамуджину. «Собаки, когда волк нападает, вместе держатся. Глупые овцы и те в кучу сбиваются. Только вы можете стоять в стороне и даже радоваться, когда с других летят клочья шерсти». Тамуджину было не по душе, что Джарчиудай говорит о наёнах вот так, без разбору. Всех свалил в одну кучу. И тут же походе причислил его к ним. Заспорил и, разгорячившись, даже начал защищать Таргутай Кирилтуха. «Откуда тебе знать, почему он не напал на меркитов? А если сил не хватило?» «Молчи!» — прикрикнул кузнец. «Осилить меркитов ничего не стоило. Но Таргутай Кирилтуху это невыгодно. Твой дядя Доритая Чигин, того и гляди, уйдет из-под его власти. Что плохо для Доритая Чигина, то на пользу Таргутай Кирилтуху. Вот и выходит. Одного наёна грабит, другой радуется. Не может быть!» Джарчиудай не дал ему говорить. Свирепо глянул в лицо, спросил. «Почему ты здесь? Почему на твоей шее березовая канга? Почему тебя не освободит твой дядя Доритая Чигин или двоюродный брат Хучар, или Алтан, или Сача-Бики, или Бури-Бухе? Вон сколько у тебя родичей. А ты тут? Надо было не березовую, железную колодку надеть на твою шею, раз ты такой малоумный». Кузнец притронулся к тому, о чем в последнее время с растущей обидой думал Тамуджин. Почему его судьба безразлична для близких родичей? Или все они такие, как Таргутай Кирилтух? Да и кто такой Таргутай Кирилтух? Тоже человек одной с ним крови, тоже родич, хотя и не такой близкий, как Доритая Чигин, Хучар, Алтан, Сача-Бики и Бури-Бухе. Неужели родичи не понимают, что, унижая его, Таргутай Кирилтух унижает весь род? Верно говорят, где поселилась робость, оттуда ушла гордость. Перед праздником вечером к юрте Джарчиудая подскакал Аучу-Богатур, резко осадил коня, нетерпеливым жестом руки подозвал Тамуджина. «Рано утром вместе Тайчу-Кури пойдешь на празднество. Будешь носить дрова, воду, чистить котлы. Он будет помогать мне», — сказал Джарчиудай. «Слуг у вас и без Тамуджина хватает». «Но такой единственный. Пусть те, кто заносится слишком высоко, посмотрят на него и подумают, какая участь ждет их, если воспротивиться воле Таргутай Кирилтуха. А ты, кузнец, не суйся, когда тебя не спрашивают. Что-то больно уж часто свое своенравие выставляешь. Доберусь я и до тебя». Хотела лисица волком быть. Коня за хвост поймала, да зубы потеряла, пробурчал кузнец. Шрам на лбу Аучу-Богатура набряк, кожа на скулах натянулась. Но Тамуджин ничего этого не заметил. Он предвидел, как будут пялить на него глаза любопытные и насмехаться недоброжелатели, стиснул зубы, замотал головой. — Не буду прислуживать. — Это твое дело ползать у ног, Таргутай Кирилтуха. Аучу Богатур поднял над головой плеть. Темуджин отскочил в сторону, и под удар попал Джарчиудай. Ветхий, сопревший от пота халат, на его плече лопнул, но кузнец не сдвинулся с места. Он будто окаменел, не мигая смотрел на Аучу Богатура. Тот с бранью умчался. Кузнец плюнул ему вслед, потер оголенное плечо. Так награждает нас наёны за острые копья и звонкие мечи. Джелме, позови Сарган-Шира, поговорить надо. Сарган-Шира часто захаживал к Джарчиудаю. Они подолгу о чем-то говорили наедине. В последний раз разговор кончился спором. Сарган-Шира быстро вышел из юрты, испуганно оглядываясь и вытирая пот с лысеющей головы. А Джарчиудай долго после этого бубнил что-то под нос, сердито передергивал косматыми бровями. Когда пришел Сарган-Шира, кузнец пригласил его в юрту, закрыл за собою полог. Темуджин вместе с Джалме и Чаурхан-Субедеем остались сидеть у огня. В Курине было шумно, люди готовились к празднику. Из степи подъезжали всадники, тянулись повозки, у белых юрт Тагуртай и Кирилтуха горели большие огни, возле них толпились люди. Недалеко от Куреня, там, где должны были состояться состязания, тоже горели огни. Их разожгли гости из дальних Куреней и Айлов. Темуджину вспомнился тот праздник, где он участвовал в скачках. Как он радовался тогда красному халату, сшитому матерью, как не терпелось ему помчаться на гнедом по зеленому лугу, каким счастливым он был, оставляя позади наездников. И там проклятые Тугуртай и Кирилтух впервые зло несправедливо обидел его. Если бы не он, угрюмый безжалостный Тугуртай и Кирилтух, его жизнь была бы совсем иной. «Ты возьмешь меня на праздник?» — спросил у Джалме Чаурхан-Субедей. Но и Джалме было не до него. Он все время прислушивался к глухим голосам в юрте. Ему так хотелось узнать, о чем ведут речь отец и Сарган-Шира. Однако разобрать слова было невозможно. «А тут еще мешает брат», — показал ему кулак. «Вот тебе праздник!» неотвязный, как чесотка. Джалме встал и ушел от огня. А вот я, когда вырасту большим, буду всех маленьких ребят брать на праздник, с обидой в голосе сказал Чаурхан Субедей. Темуджин, вспомнив своих братишек, обнял мальчика, подумал вдруг, что этот вечер, теплый, с яркими звездами над головой, с огнями в густой темноте, возможно, последний в его жизни. Он не будет прислуживать гостям Тагуртай Кирилтуха. Пусть лучше убьют. Если суждена такая жизнь, к чему она? От горестных дум, от жалости к себе хотелось плакать. И он все крепче прижимал к себе худенькое тело Чаурхан Субедея. Не хотел, чтобы мальчик видел слезы на его глазах. Из темноты неслышно подошел Джалме, наклонился к уху Темуджина. «Они хотят, чтобы ты убежал домой». Темуджин не сразу понял смысл его слов, а, поняв, встрепенулся. «Врешь! Пусть злые мангусы вынут и съедят мою печень, если вру. Ты должен бежать, так они говорят». И все равно Темуджин не поверил. Скорее бел камень сам по себе треснет, чем Джарчиудай станет думать о его побеге. Зачем ему рисковать своей головой? Нет, Джалме что-то напутал. — А куда он побежит? — спросил у брата Чаурхан Субедей. — Молчи ты, настырный. Джалме стукнул его по спине. Сболтни где-нибудь. Темуджин, скажи ему, чтобы не дрался. Я не маленький, не сболтну. Не дерись, Джалме. А ты, Субадей, конечно, не маленький, и ты никому ничего не скажешь, даже отцу. Как хотелось бы Темуджина, чтобы Джалме ничего не напутал. Он с нетерпением смотрел на двери юрты. В узкую щель пробивалась полоска света. Голосов кузнеца и сарган-шира не было слышно. Они, видимо, стали говорить совсем тихо. Наконец сарган-шира вышел, настороженно огляделся и исчез в темноте. Темуджин ждал, что Джарчиудай позовет его, но он позвал Джалме и Чаурхан Субадея. — Ложитесь спать. — А ты, а Темуджин? — спросил Джалме. — Мы пойдем в кузницу, у нас есть работа. Кузнец правой рукой взял за воротник Джалме, левый Чаурхан Субадея впихнул их в юрту. — Высунитесь, побью. И опустил полог. В кузнице Джарчиудай молча осмотрел железный запор на колодке, взял клещи, молоток, вырвал штырь. Звякнув запором, колодка упала на землю. Темуджин постоял, растирая шею, сделал шаг и чуть не упал, потеряв равновесие без привычной тяжести на плечах. Сердце стучало гулко, неровно. Неужели воля? А Джарчиудай поднял колодку, протянул ее Темуджину. Возьми. Сейчас ты снова наденешь ее. Утром пойдешь на праздник. Все нукеры будут крепко выпивши. Лучшего случая для побега не дождешься. Когда придет время, ты выдернешь штырь руками. Сарган-шира приготовит тебе коня и пищи на дорогу. Джарчиудай, ты хороший человек. Я этого никогда не забуду. Сначала унеси ноги. Мне бы только вырваться в степь на коне. Темуджин зажмурился, тряхнул головой, пьянея от одной мысли о воле. Ночью он почти не спал. Мысли бежали, как горный ручей по камням. Он ни на чем не мог сосредоточиться. То видел себя далеко от этих мест, среди родных людей, то вдруг начинал бояться, что побег не удастся, его поймают, будут бить, а, может быть, даже лишат жизни. Едва в дымовом отверстии юрты посветлело небо, он поднялся, осмотрел колодку, увидел небольшой скол в том месте, где сидел штырь, замазал его пеплом и землей, чтобы никто не заметил. Проснулся и Джалме. Выскочив из юрты, он знаками подозвал Темуджина. — Ты убежишь сегодня, я знаю. Опять подслушивал. — Угу. Джалме протянул ему широкий короткий нож. — Возьми, пригодится. За Темуджином пришел Тайчу-Кури, и они отправились к тому месту, где должны быть состязания. Солнце только что взошло над светлой лентой Онона. Над прибрежными тальниками поднимался теплый прозрачный пар, в кустах щелкали и пели птицы. На месте празднества теснились телеги с неразобранными юртами, стояли походные шатры, курились дымки над котлами. Слуги готовили пищу. Наёны в окружении жен, детей, сидели на войлоках, жмурились от яркого солнца, зевали и лениво потягивались. Прискакал Аучу-Богатур, выбрал место для стоянки Таргутай-Кирилтуха, и Темуджин вместе со слугами ставил юрты. Потом Баурчи Наёна заставил его и Тайчу-Кури собирать сухие палки на дрова, чистить котлы, носить из реки воду. Он не давал им никакой передышки. Когда начались состязания, им не удалось посмотреть ни борьбу, ни стрельбу из лука, ни скачки. От грохота барабанов, от криков многоголосой горластой толпы в ушах Темуджина стоял звон. Солнце поднялось высоко и пригревало все сильнее. Колодка противно скользила по мокрым от пота плечам. Сейчас, когда Темуджин знал, что может сбросить ее в любое время, она стала особенно ненавистной. И веселый шум праздника вызывал в нем злобу. После состязаний у юрт Таргутай-Кирилтуха собрались знатные гости, начался пир. Среди гостей были и родственники Темуджина, Даритая Чигин, Хучар, Сачабыки, Алтан, Бурибухэ. Все, как и он, потомки прославленного Хабул-Багатура, его прадеда, первого хана монголов. Перед ними стояли чаши с вином и огромные деревянные блюда с мясом. А он, потный, в грязной рваной одежде, с позорной тяжелой колодкой на шее, словно черный раб, добытый копьем в чужих землях, прислуживает медлительному баурчи Таргутай-Кирилтуха. И ему, и им, и всем гостям понятен смысл происходящего. Отводит глаза Хучар. Не сидит на месте, вертится, будто под ним не мягкий войлок, а подстилка из ветвей шиповника, Даритай Ачигин. Хмурится коренастый крепыш Сачабики, покусывает губы красавец Алтан. Недовольно сопит силачи забияка Бурибухэ. И только всегда насупленный Таргутай-Кирилтух сегодня добродушен и приветлив. Для него Темуджин одна из стрел, выпущенных в супротивников. Эта стрела, он видит, попала в цель. Что же, радуйся, Таргутай-Кирилтух. И вы, дорогие родственники, смотрите, как унижает одного из вас. Смотрите и помните. Борчи снова послал его за дровами. Он взял веревку, огляделся. Пирующие заметно захмелели, на него уже не обращали внимания. А он подумал, что больше сюда не вернется. Хватит. Будь что будет. Вместе с ним пошел и Тайчу-Кури. — Ты не ходи, — сказал он ему. — Аучу-Богатур приказал ни на шаг не отставать от тебя, замечать всех, кто попробует говорить с тобой. И все-таки останься. Тайчу-Кури вытер потное лицо, посмотрел на солнце. — До ночи еще далеко. — О чем ты говоришь? — насторожился Темуджин. — Просто так. Тайчу-Кури простодушно улыбнулся. Но Темуджин не поверил его простодушию. Он встревожился еще больше. Если Тайчу-Кури догадался о его замысле, догадаются и другие. Надо бежать, не теряя ни мгновения. В кустах он выдернул из колодки штырь, бросил ее в траву. — Не надо, Темуджин! — забеспокоился Тайчу-Кури. — Рано еще! — Не твое дело. Твое дело молчать. — Ладно, — уныло согласился Тайчу-Кури. — Только ты свяжи меня и стукни по голове колодкой. Темуджин захлестнул веревку петлей на его ногах, связал за спину руки. Тайчу-Кури встал на колени, опустил голову. — Бей! Он посмотрел на его голову с прямыми жесткими волосами и двумя вихрами на макушке, отвернулся. Не мог он его ударить. — Стукни, Темуджин! Хорошо стукни! Иначе мне смерть! Пересиливая отвращение к самому себе, Темуджин поднял колодку и с силой опустил ее на голову. Тайчу-Кури ткнулся в траву, застонал. Приподнялся. От его лица отхлынула кровь, на бледном лбу дрожали крупные капли пота. Он попытался улыбнуться. «Хорошая шишка будет. На память. Беги. Пусть духи хранителя оберегают тебя». Темуджин пошел вниз по реке в сторону Куреня. В Ононе по колено в воде стояли лошади, опустив головы и помахивая хвостами. Под кустом в тени сидели два нукера. прячась за тальниками, Темуджин стал обходить караульных. Но они его заметили, окликнули. Темуджин побежал. Воины бросились за ним, но сразу же отстали. Это его не успокоило. Если они наткнутся на Тайчу-Кури, сразу поймут, кто беглец, и тогда ему не сдобровать. Так, видимо, и получилось. Вскоре он услышал за спиной стук копыт. Судя по всему, за ним гналось множество всадников. Одни мчались следом по кустам, другие по степи, обходя его справа. Он побежал, не останавливаясь и не прислушиваясь к погоне. Ветви хлестали по лицу, рвали ветхую одежду. И вдруг тальники кончились. Впереди была открытая, чуть всхолмленная местность с низкой, выгоревшей на солнце травой и редкими метелками дерисуна. Не убежать, не спрятаться. Слева плескалась река. Темуджин бросился в воду, намереваясь переплыть на ту сторону, но тут же понял, что не успеет. Всадники сейчас будут здесь, закидают его стрелами или пойдут вплавь, догонят, выволокут из воды, как рыбу тайменя. Он вернулся к берегу. Ноги под водой нащупали корягу. Подсунув под нее ступни, он присел, ухватился за ветку, подтянул ее к лицу. Сейчас, когда над водой было только его запрокинутое лицо, погоня могла пройти мимо. Шумом, словно ветер бурелом, промчались по берегу всадники и остановили коней за кустами. Они тоже поняли, что убежать по чистому месту он не мог. — Должен быть где-то здесь. Ищите. Не найдете — всех запарю. По голосу Темуджин узнал Аучу Богатура. Но керы спешились и начали обшаривать кусты. Один из них подошел к тому месту, где прятался Темуджин. Из-под его ног в воду сыпались комочки земли. Упала и поплыла сухая ветка. Нукер сказал кому-то. — На ту сторону переплыл, тут искать нечего. Аучу Богатур послал людей и на ту сторону. Никуда не денется. Всем испортил праздник рыжий волчонок. Попадется, ох и всыпем. Голоса постепенно отдалились. Наступила тишина. Выше в омуте, затененным берегом и кустами, всплеснулась рыбина, и круги побежали по воде. На середине реки играли белые солнечные блики, их яркий свет слепил глаза. На той стороне, по низкому песчаному берегу, ехали всадники. Они останавливались, склоняясь, внимательно осматривали песок, должно быть, искали его следы. На этом берегу нукеров не было больше слышно, но он не рискнул вылезать из воды. Когда стемнело, поплыл вниз по течению, прижимаясь к берегу. Напротив куреня вылез из воды и где ползком, где на четвереньках, добрался до сарган-шира. В его юрте едва теплился огонь. Хозяин был напуган. — Бери коня и уезжай скорей. Убьют из-за тебя. Тайчу-Кури едва ли жив будет, как они его били. Сыновья Сарган-Шира, Чимбай и Чилаун сидели тут же, рядом с отцом. Они переглянулись. Старший Чимбай сказал, — Нельзя ему сегодня ехать, отец. Везде нукеры. За куренем караулы. — А здесь поймают. Тогда что? — злым шепотом спросил Сарган-Шира. — Надо сделать так, чтобы не поймали, — сказал Чимбай. Пока Сарган-Шира спорил с сыновьями, его дочь Хадан принесла Темуджину кусок отварного мяса и чашку кислого молока. Но он не стал есть. Молча слушал спор, проводил ладонями по своему телу, отжимая воду из одежды. Ему хотелось сейчас же уехать отсюда, но он понимал, что выбраться из куреня незамеченным вряд ли удастся. Пока крался от берега к юрте, Сарган Шира заметил, что курень гудит так, будто на подступах к нему находится враг. Хадан поддерживала братьев. — Мы его спрячем в воз с шерстью, никто не найдет. — Ладно, — нехотя согласился Сарган Шира. Братья и Сарган Шира свалили воз шерсти. Темуджин лег на дно телеги, и они снова сложили шерсть, затянули веревками. На другой день опять нещадно палило солнце. Темуджин задыхался от жары, от запаха шерсти, страшился неизвестности. В полдень кто-то постучал по дну телеги. — Это я, Чимбай. Они ищут тебя по юртам. Лежи тихо. Темуджин достал из-за пазухи нож, подарок Джалме, стиснул его в руке. Если найдут, пусть попробуют взять. Но эта мысль не принесла успокоения. Он себя чувствовал беспомощным птенцом в гнезде, рядом с которым шныряет голодная лисица. Хотелось выскочить и бежать без оглядки, все равно куда, лишь бы не ждать. Возле юрты послышались голоса. Кто-то быстро прошел мимо телеги. — Темуджина ищете? — это голос Сарган Шира. Он звучит с умильным подобострастием. — Хорошо, ищите негодника. Вот здесь посмотрите и там. Кто его знает, где ему взбредет в голову спрятаться? Говорят, парень больно уж хитрый. Голоса приблизились к телеге. — Чья шерсть? — Моя. А сам я верный слуга высокочтимого Торгута Кирилтуха, значит, и шерсть его. Развязывай веревки. Хорошо, я сейчас. Узел затянулся. Фу, жарище какая! Кто может усидеть в шерсти в такую жарищу? Сейчас хорошо сидеть в прохладной юрте и пить кумыс. У тебя есть кумыс? И кумыс, и архи найдется. Вот проклятый узел. Разрезать веревку жаль. Брось. В такую жару и верно никто не усидит в шерсти. Пошли в твою юрту. Темуджин понял, что и на этот раз вечное синее небо смилостивилось над ним. Ночью он выбрался из куреня. Рассвет застал его далеко в степи. Под ним добрый конь. В седельных сумках запас пищи и бурдюк с кумысом, в руках тугой лук. Теперь его никто не возьмет. 4 дня в пути, и он будет дома. Свежий ветер пригибал траву. На востоке полыхала кроваво-красная заря. В степи стояла тишина, какая обычно бывает перед грозой или затяжным ненастьем.